Глава 12. После расстрела маршала Тухачевского 12 июня 1937 года волна репрессий охватила Красную армию с еще большей силой. В числе других несколько раньше был арестован заместитель начальника управления боевой подготовки РККА комкор Чайковский Касьян Александрович, 1893 года рождения, русский, уроженец Тамбовской губернии. Он окончил 3 курса Московского университета, после этого пошел добровольцем в армию, участвовал в Первой мировой войне, находился в плену у немцев, где в 1915 году познакомился с Тухачевским и был о нем самого высокого мнения. Чайковскому вспомнили, что в середине 1936 года на одном из официальных совещаний в Москве он заявил: «Когда в январе 1936 года маршал Тухачевский вместе с Литвиновым приезжал на похороны английского короля Георга V, то привлек к себе всеобщее внимание своей военной эрудицией, своей молодостью, внешностью, поведением и манерами, своим культурным кругозором». Примечание. Литвинов Максим Максимович. В 1930-1933 годах народный комиссар иностранных дел. Однако его заключили под стражу как одного из участников военного заговора и руководителя военно-троцкистской организации в 11-м мехкорпусе в Забайкальском военном округе, в котором долгое время служил Константин Рокоссовский. Многие свидетели, в том числе и Чайковский, дали показания, что командир 15-й КАВ дивизии Рокоссовский тоже был активным участником заговора. В топку репрессий бросались лучшие военные специалисты. Самым главным было арестовать сотню-другую, а там можно смело клепать обвинения. Благо, все военные имеют друзей, родственников и сослуживцев, а за наркомом Ворошиловым дело не станет. Вместе с Рокоссовским изгонялись из армии, а потом были репрессированы многие десятки его коллег, в их числе начальник штаба Киевского военного округа комбриг Подчевалов, начальник артиллерийского научно-исследовательского института РККА, воен-инженер первого ранга Струсельба и так далее. Можно представить себе, с какой скоростью работал конвейер по перемалыванию военных кадров. Надо сказать, что заговор маршала в 1937 года был сфальсифицирован не келейно, как то иногда преподносится прессой и исторической литературой. Это не тайная расправа Сталина над видными военными деятелями. Это кощунственная кампания проводилась открыто и с большим размахом. С 1 по 4 июня проходило расширенное заседание военного совета при Наркоме обороны с участием членов Политбюро. С профессиональной режиссурой здесь был поставлен спектакль по разоблачению контрреволюционеров. Один из главных актеров этого спектакля, народный комиссар обороны Ворошилов, выступил с большим докладом о раскрытии органами НКВД контрреволюционного заговора в РККА. Участники военного совета имели на руках чистосердечные признания Тухачевского, Якира, Уборевича, Примакова и других заговорщиков. Бритоголовые, тогда это было модно, маршалы, командармы первого и второго рангов, комкоры и комдивы со всего Советского Союза были приглашены на расправу над своими друзьями, боевыми товарищами и сослуживцами. Мы не знаем, присутствовал ли на этом спектакле Рокоссовский. Таких сведений нет. Органами наркомвнудела раскрыто в армии долго существовавшая и безнаказанно орудовавшая строго законспирированная контрреволюционная организация, возглавляемая людьми, которые стояли во главе армии, — говорил Ворошилов. Он на все лады восхвалял органы НКВД, которые бескомпромиссной деятельностью спасли вооруженные силы от заговорщиков и шпионов. Далее он призвал проверить и очистить армию буквально до самых последних щелочек. 2 июня на военном совете выступил Сталин. На удивление его речь была сумбурной и путанной. Он перескакивал с одной мысли на другую, и в речи отсутствовала логическая последовательность. Сославшись на показания самих арестованных, Сталин пришел к выводу, что в стране был военно-политический заговор против советской власти, стимулировавшийся германскими фашистами. А эти люди являются марионетками и куклами в руках Рейхсвера. Примечание. Рейхсвер. По Версальскому договору 1919 года вооруженные силы Германии в 1919-1935 годах были ограничены по составу и численности 100 тысяч в сухопутных войсках, 15 тысяч в военно-морских силах. В 1935 году фашистская Германия аннулировала ограничительные военные статьи Версальского договора, ввела всеобщую воинскую повинность. На базе Рейхсвера был сформирован Вермахт, вооруженные силы. Доверительно сообщив, что только по военной линии уже арестовано 300-400 человек, Сталин объяснил, заговор этот имеет не столько внутреннюю почву, сколько внешние условия. Обсуждение доклада Ворошилова продолжалось 3 дня. В прениях выступили 42 человека. Боевые соратники, сообща добывавшие славу советской власти и Красной армии, проливавшие кровь на полях сражений, вылили ушаты грязи и клеветы на тех, кто был повержен в скорбь, в ужасе и отчаянии, кто ждал в тюрьмах смерти. Герои революции, гражданской войны, поднятые на пьедестал почета интеллигенции, клеймили позором и предавали анафеме тех, с кем в годы испытаний делили невзгоды, с кем вместе отдыхали, сидели за праздничным столом. Среди них были маршалы Блюхер и Егоров, командармы и комкоры Кулик и Дыбенко, Алкснис и Федько, Дубовой и Белов, Мерецков и Грязнов. Не пройдет и года, как из 42 выступивших в прениях по докладу Ворошилова 34 будут арестованы и расстреляны, в их числе Грязнов и Шестаков, которые, только что вернувшись из Москвы, и подписали, по сути дела, донос на своих сослуживцев. О шпионах и вредителях говорили не только те, с кем общались враги народа. На дыбы была поставлена и вся страна. Когда судьи только приступили к рассмотрению дела, еще не вынесли приговора, в республике, края и области была направлена следующая телеграмма. Национальным ЦК крайкомом обкомом. В связи с происходящим судом над шпионами и вредителями Тухачевским, Якиром, Убаревичем и другими, ЦК предлагает вам организовать митинги рабочих, а где возможно и крестьян, а также митинги красноармейских частей и выносить резолюцию о необходимости применения высшей меры репрессии. Суд должен быть окончен сегодня ночью. Сообщение о приговоре будет опубликовано завтра, то есть 12 июня. 11 июня 1937 года. Секретарь ЦК Сталин. Вот в такое время, когда все следили за всеми и все подозревали всех, был арестован Рокоссовский. В первой половине июня 1937 года командующий войсками Забайкальского военного округа комкор Грязнов и член военного совета корпусной комиссар Шестаков давали показания в Читинской тюрьме. Их поместили в камеру Читинского острога, где уже сидел Касьян Чайковский. Они многие годы служили вместе и были хорошо знакомы. Теперь того рослого, стройного и красивого комкора трудно было узнать. Синяки под глазами, опухшее лицо с кровоподтеками, невразумительные, постоянно что-то ищущие глаза изменили его до неузнаваемости. — Что с тобой, Касьян? — спросил Грязнов. — Вот что со мной, Иван. Чайковский дрожащими руками достал из подкладки одежды лезвие. — Если бы не вы, я сегодня же перерезал бы себе вены. — А ну дай сюда, — сказал Шестаков, и, измельчив лезвие на маленькие кусочки, бросил их в парашу. Несмотря ни на что, надо уметь держаться. Касьян, я тебя помню волевым человеком, — проговорил Грязнов. Ты был для нас образцом поведения. Был. Едва зашевелил распухшими губами Чайковский. Держался сначала. А потом, — уточнил Грязнов, — признался, что меня завербовал Тухачевский. Любуйтесь. Перед вами активный участник антисоветского заговора, — потупив глаза, произнес Чайковский. Подлец я! Подлец! Ну, за что же ты так себя осведомился, Шестаков? За все! Следователь называл фамилии, а я подтверждал, что эти люди входили в военно-троцкистскую организацию, шпионили Рубинова, Веденева, Рокоссовского. На всех на вас наклепал. Чайковский вытер полотенцем вспотевшее лицо, лег на кровать, отвернулся к стене и замолчал. Вскоре в камеру привели едва державшегося на ногах пожилого человека с профессорской бородкой и взлохмаченными рыжими с проседью волосами. Он сел на койку и, закрыв лицо руками, просидел более часа. Затем лег в постель. Целые сутки старика никто не беспокоил, и он потихоньку пришел в себя. — Судя по вашему разговору, любезные, вы военные? — неожиданно спросил он. — Да, военные, — ответил Грязнов. — А вас за что? — Контрреволюционные элементы, — горько усмехнулся Грязнов. — Произошла какая-то неувязка, — добавил Шестаков. — А вы кто будете? — Воронов. «Михаил Иванович», — ответил старик, поправляя подушку, — «я из Красноярска. В институте занимался законами о наследственности и изменчивости организмов. Теплилась еще недавно такая наука, генетикой называется». Он хотел сказать еще что-то, не смог, его душил кашель. Наконец он с надрывом в голосе продолжил дальше. А теперь враг народа. Терплю побои, издевательства. Но ничего. Осталось недолго. Может, скоро, дай бог, все эти мучения кончатся. Скорее бы! — подал голос Чайковский, который уже несколько дней не вставал с постели. — У меня порок сердца. Просил следователя показать врачам, а он и ухом не повел. До чего мы дожили? Куда только смотрит товарищ Сталин? — Касьян, ты Сталина не трогай, — сказал Шестаков. — Он здесь ни при чем. Сталин, советская власть были и будут на стороне народа. — Вас еще не пытали, любезный? — уточнил ученый. — Нет. У меня со следователем полное взаимопонимание. — У меня вначале тоже так было, — сказал Чайковский, присев на постели. — А потом... — Говори, отвечай, проклятый враг народа. — А, подлец, не хочешь говорить? — следователь открывал дверь и кричал. — Обалдуй, развяжи ему язык! И тот обалдуй с гирями кулаками, с тупой, как у настоящего дебила, мордой, развязывал мне язык не один раз. Теперь мне все безразлично. Я что угодно подпишу, лишь бы скорее кончилась эта мука. Удивляюсь я, до чего же тесен мир у руководителей нашей страны, — сказал Воронов, присев за стол рядом с Шестаковым. Как незатейливы у них мысли о самом прогрессивном обществе на земле — социализме. — О чем вы это говорите? — с возмущением спросил Шестаков. — Это уже не лезет ни в какие ворота. — Вот видите, товарищ бывший корпусной комиссар, — старик уставился на Шестакова, — вам до сих пор невдомек, что диктатура, на вершине которой восседает Сталин, рассматривает народ как лес для порубки. Шестаков жестом руки попытался остановить старика, но тот, присев рядом с Чайковским, продолжал: — Выслушайте меня, пожалуйста, и не перебивайте. Вполне возможно, что эти мысли я высказываю в первый и последний раз. Имейте мужество их выслушать. Я категорически не разделяю ваших взглядов, — воскликнул Шестаков. — Пожалуйста, это ваше право. Воронов покраснел, руки его дрожали, взлохмаченные волосы придавали ему вид непримиримого спорщика. — Разве вы не видите, любезные мои, что народ трепещет от страха, который парализует его волю и терзает душу? Он покосился на молчавших сокамерников и продолжил: — Страна не может терпеть диктатуру одного человека, не презирая его и не питая к нему ненависти. Эта ненависть, на первый взгляд, смирных и послушных, как овцы, граждан, бурлит и клокочет в их душах. Ведь только туда защитники вождя заглянуть не могут. Народ Сталина поддерживает, — бросил Шестаков. Вы говорите неправду. — Нет, любезный, я говорю правду, — глухо сказал старик, побледнев. Всеобщий страх днем вынуждает людей поддерживать вождя, неистово аплодировать ему, а ночами эти же самые люди кусают себе локти от возмущения. Шестаков вспыхнул, вскочил со стула. Вот теперь я убедился, что вы самый настоящий враг народа. Грязнов и Чайковский уставились на старика, что он скажет в ответ на это внезапное обвинение. Знаете, любезный, более спокойно продолжал рассуждать Воронов, сам по себе напрашивается вопрос: кто же такие враги народа? ученые, командиры производства, поднимающие экономику страны, так называемые кулаки, которые умели и хотели работать на своей родной земле. Может, военные, такие как вы, отдающие свои знания, силу и энергию на повышение боевой мощи Красной Армии? Старик тяжело поднялся, включил в камере свет и встал посередине комнаты. Разве этим люди враги народа? А может, враги народа те, по чьей воле страдает народ? Кто по туполобому самодурству единолично правит страной и уничтожает генетический фонд нации? Хватит! Сейчас же прекратите, иначе я вызову охрану! — прикрикнул на старика Шестаков. — Где же выросло такое пакостное зелье? — На воле, любезный, на воле, на сибирской земле. — Вы губите свою душу, — зло произнес Шестаков. — А вы предавайте своих друзей, — ответил старик. Он повернулся и поднял глаза к тюремному окошку. На его седой бородке дрожали капельки слез. Чуть меньше, чем через месяц, в полный голос заговорили Грязнов и Шестаков. В их письменных показаниях фигурировало больше заговорщиков против советской власти, чем в признаниях Чайковского. Среди них важное место занимал их бывший сослуживец Рокоссовский. Всех, кто сидел в камере Читинского острога, постигла одна и та же участь. Они были расстреляны.